Бэйрэр, скривившись, парень неспешно поплелся вперед, переступая через кости, а иногда и цельные коконы, сорвавшиеся с паутины. Он старался вести себя максимально осторожно, чтобы ненароком не разозлить этих тихих созданий. Если они его не атакуют, то на это точно была причина. Главное, чтобы их король не возжелал съесть человека. Такое было возможно, но Шикамару все же в это не верил. Очень сомнительно, что король никогда в жизни не пробовал человечины и тут решил заманить одного на ужин. Хотя от пауков можно всякого ожидать. Сглотнув, Шикамару продолжал двигаться в этой тьме, освещая свой путь факелом. Деревня Скрытого Листа. В этот вечер Хирузин получил довольно любопытный отчет из Шукубы, а до этого ознакомился с докладом Какаши. Ко всему прочему, не так давно пришло донесение из пограничного города о выполнении задания Шикамару. Просматривал отчет из Шукубы, Хирузин курил трубку и продолжал ухмыляться. «И что же ты задумал? Еще из Цунади подраться решил?» «Эх», старик покачал головой, «вот почему мои ученики вечно творят невесть что, хорошо хоть задания свои выполняют». Отложив документ, Хирузин откинулся на спинку кресла. «Видать, вернется не скоро. Судя по словам Какаши, это ожидаемо. Теперь даже я не уверен, какие у него секреты и способности. По-хорошему бы заставить его вернуться, но боюсь, мне некого послать за ним. Да уж, надеюсь, в отличие от этих двух обалдуев, он все-таки вернется в деревню, хотя бы к экзамену». Вдруг в кабинет Хокаге постучали. Хирузин сразу вернулся к отчету и сделал серьезный вид, после чего произнес: «Входите». После слов третьего, в кабинет сразу же заглянул странного вида шиноби. Длинный зеленый комбинезон и оранжевые чулки в полоску. Хирузин сразу узнал самого усердного ниндзя в деревне, поэтому расслабился и спросил: «Что такое, Гай? Как там твоя команда?» «А, ну, все замечательно». Мужчина ярко улыбнулся и снова замолчал, что ему точно было не свойственно. «Хирузин, конечно, все понял. Говори уже, что хотел». «А, ну, тут такое дело. Это по поводу одного моего ученика, Нидзи Хьюга. Я хотел спросить совета, господин Хокаге». Третий поднялся и, пройдя к двери, махнул рукой: «Идем, на свежем воздухе лучше думается». Гай редко выглядел таким серьезным, поэтому третий решил ему помочь. В это же время, в глубокой темном мире, небольшой огонек факела продвигался все дальше, и вот, он наконец достиг конца. В тот же момент Шикамару пораженно замер, ведь перед его взором появилось нечто невероятное. Четыре кровавых глаза открылись, в то время как огонь факела осветил огромную паучью морду. Этот монстр оказался настолько большим, что внезапно появившаяся арахнофобия только усилилась. Одна лапа этого существа оказалась даже толще всего тела Шикамару, это, еще не говоря о его общих размерах. Он точно был не меньше главной жабы на горе Мьёбаку. Паук шевельнул передними лапами, своими хелицерами, а после послышался его мрачный голос: «Человек, давно в моем жилище появлялось еще живого человека». «Занятно». Голос паука оказался куда тише, чем могло показаться при его размерах. Он напоминал собой смесь шипения и в то же время какой-то старческой усталости. Впрочем, это было и неудивительно, вся шерсть этого паука уже заметно выцвела, превратившись в полностью седую. Даже его красные глаза выглядели не такими яркими, как у его сородичей. Серая мутность сопровождала центральные глаза даже больше, чем боковые. Шикамару успешно осмотрел ситуацию, но не заметил чего-то особенного, кроме того, что здесь уже не было толпы пауков, а лишь огромная паутина, на которой располагался этот восьмилапый монстр. Хотя сама пещера все же выглядела немного иначе, из стены показывались разные минералы, начиная от зеленых и красных камней, заканчивая серебряными и золотыми. Вот только когда взгляд Шикамару опустился вниз, он снова поразился. Оказалось, что он стоит на круглой поверхности, а со всех сторон простиралась безмерная пропасть. Впереди же паук продолжал молча рассматривать человека. Когда его седая лапа коснулась туловища парня, паук довольно прошипел: «Какой сильный! В тебе немало человечьей чакры, и она особенная, и твои глаза впечатляют». Шикамару молчал, паук явно был и не против. Он убрал лапу и прошипел: «Покажи мне, на что способно твое тело». «Показать?» Шикамару прищурился. «О чем ты? Порежь себя, дай мне вкусить твоей крови». Заметив на лице мальчика сомнение, паук произнес чуть громче: «Я знаю, зачем ты здесь, я уже встречал людей. Мое чутье позволяет мне видеть многое. Мне хорошо известно, чего они хотят от таких, как я. Можешь не сомневаться, я дарую тебе то, что ты хочешь, но для начала ты должен доказать мне, что отличаешься от еды». Шикамару вздохнул и кивнул. «Ладно, он уже понимал, что такое вполне возможно и просто так ему никто ничего не даст. Слова Молочева могут сделать, важны действия. Раз этот паук хочет видеть, он ему покажет». Часть 160. Шикамару снял майку и вернул ее в кольцо, следом за этим его ребра подверглись изменениям. Острые шипы вылезли по обе стороны, что заметно удивило страшного паука. Но это было не все. Шикамару провел ладонью по одной из костей и показал свою окровавленную ладонь огромному существу. Мутный взгляд того просветлел, и он неспешно поднес к кровавой ладони лапу, тогда же он резко отдернул ее. Ладонь Шикамару моментально зажила, порез полностью испарился. Удивление на паучьей морде стало еще более отчетливым. Паук прищурился, коснулся ладони, а после его лапа достигла собственной пасти. Он пробовал кровь на вкус. В тот же момент взгляд существа еще больше заблестел. Паук странно зашипел, но Шикамару так и не понял, что они имел в виду. «Ты доволен?» Король этих мест продолжил шипеть, будто и не расслышал вопроса. Парень же вернул кости обратно в тело и стал ждать. Если будет бой, он уже приготовился. Все же стоило обучиться дзюцу телепортации Минато. Хотя, с дальностью не уверен, даже не знаю, где я сейчас, а эти пауки меня здорово нервируют, особенно этот переросток. Судя по какому-то копошению за спиной, он, вероятно, переговаривается с ними. Поскорее бы свалить отсюда. Они меня до чертиков пугают. Может, зря я это затеял. Шикамару продолжил ждать, как вдруг паук снова обратился к нему. Слабаков мы не жалуем, чаще всего едим, как понимаешь. Твоя кровь впечатляет, я впервые встречаю подобного человека. Хату проверит тебя в бою. Если сможешь победить его вместе с выводком, это покажет, что ты достоин принять силу. Хату, Шикамару напрягся. И что еще за выводок? Хе, сейчас увидишь. Парень моментально сосредоточился и приготовился к бою. Чувство опасности все это время давило на разум, но сейчас оно усилилось еще больше. Парень отошел подальше от седого паука и всмотрелся в пропасть под ногами. Прямо там начали появляться красные проблески паучьих глаз. Шикамару резко отклонился, следом за эти рядом с его головой пронеслось паутина, а после этого на впечатляющей скоростью вылетел огромный черный паук. Шикамару моментально уклонился от его шипастых лап. Острые словно стал выступы на краях паучьих ног прорезали землю, а затем он ловко отпрыгнул к стене. Как видно, никто не имел права, кроме их вожака, плести здесь паутину, поэтому стены все были голые и чистые. Паук остановился и прищурился, тогда-то Шикамару наконец смог разглядеть его. Огромные размеры его поражали. Естественно, он был небольшим, как их король, и не имел тех же костяных выступов на голове, но зато он казался более устрашающим. Весь черный, с более толстым брюшком и без единого волоска. Его тело по большей части было покрыто хитином, полностью черным, кроме восьми его огромных глаз. Брюшко же выделялось своими красными пятнами по краям и в середине. С расстояния Шикамару не мог увидеть огромных паучьих клыков, зато отчетливо мог разглядеть его шипованные лапки. Этот паук просто воткнул ноги в камни пещеры, настолько они оказались острыми. Его ноги походили на черные клинки, а на сгибах лап еще и имелись крючковатые шипы. Жуткое зрелище. Шикамару сглотнул, и кости моментально возникли по всему его телу. Он непроизвольно сложил ряд печатей и покрыл себя костяным доспехом. Паук прищурился и впервые заговорил. Какие занятные косточки. Даже Шикамару удивился вполне нормальному голосу этого существа. Он не просто походил на человеческий, он был неотличим. Если бы парень не видел его, то подумал бы, что говорит человек, хоть и довольно громким. Вот только этот жуткий паучий вид пугал до дрожи. Вероятно, даже первый Хокаге от такого зрелища не смог бы остаться спокойным. Одно дело драться с хвостатыми зверями, а другое – с такой жутью. Боишься? Хе-хе. И правильно. С яростным шипением в сторону Шикамару тут же вырвалась толпа из десятка пауков. Он моментально ушел от их острых лап и сложил ряд ручных печатей. Факел пришлось зажать в зубах, он просто не имел права его бросить. Полагаться на Бейкуган уже поздно, нужно действовать исходя из имеющихся условий. Мелкие пауки походили на своего большого сородича и бросались как безумные со всех стороны. Кто-то просто запрыгивал на жертву и старался укусить ядовитыми клыками, а кто-то выпрыскивал вязкую паутину. Шикамару и сам не понимал, как ему драться в таких условиях, на столь малой поверхности. В это же время огромный паук смотрел на своих отпрысков с похвалой и бросал хищные взгляды на человека. Он еще не бросался в бой, желая проверить этого двуногого мальца. Шикамару сложил очередной ряд печати и наконец атаковал. В его руке возникло длинное стальное лезвие, и он начал наносить сокрушительные атаки по бросающимся на него паукам. Невероятно острое и в то же время гибкое лезвие двигалось с невероятной точностью и скоростью. Даже паук-вожак поразился этой странной технике. Танец змея показывал себя как нельзя лучше. Постоянные шипения пауков сотрясали поле боя. Брызги голубой крови разлетались в стороны, а Шикамару продолжал череду безжалостных атак своим гибким клинком. Он владел им еще не так хорошо, но против мелких бесконечных врагов ему хватало. К нему не только не могли подобраться, но даже паутина перестала быть эффективна. Шикамару разрубал буквально все на своем пути. В определенный момент, хату, черный паук-лидер зашипел. Впечатляет. Теперь моя очередь, человек, советую приготовиться. Моментально, все раненые и полумертвые пауки расползлись в стороны и скрылись в бесконечной пропасти. Тогда же Шикамару без всякой жалости выпустил лезвие на всю длинную в сторону черного паука. С довольным смешком, тот выбросил свою острую лапу навстречу человеческой технике. Следом за этим, паук кувыркнулся в воздухе и из его пасти вырвалась желтая слюна яда. Шикамару моментально уклонился и изогнул клинок. Все это происходило чрезвычайно быстро. Пятиметровый меч будто лентой изогнулся в воздухе и дрогнул, огибая черного паука. Шикамару видел его идеальные движения. Словно в замедленной съемке, двое столкнулись в воздухе. Человек отбил факел ладонью и изогнутое острие тут же разрубило пламя на мелкие огоньки. Паук резко зашипел от боли, как в ту же секунду Шикамару коснулся его головы и, перекувыркнувшись на панцире, ударил прямо под хитин острой ладонью. Шипение сразу переросло в рев. Прогремел грохот, и паук повалился на землю, едва не провалившись в пропасть. Шикамару же продолжал держать свою руку под толстым хитином и довольно улыбаться. «Ты проиграл», — произнес он, всматриваясь в пару боковых глаз существа. Часть 161. В ответ на насмешку, паук яростно зашипел, но спустя момент наконец ответил жалобным тоном. «Отпусти». Парень засмеялся и кивнул. «Только если станешь моим контрактным зверем. Ша-ша-ша, черт». Паук продолжал шипеть, как вдруг голос короля прогремел по всей пещере. «Хату согласен. Можешь пощадить его. Живым он куда полезнее мертвеца. Ты так не считаешь?» «Шикамару», наконец представился парень. Король пауков, казалось, улыбнулся. «Шикамару, отлично. Ты готов пройти следующее испытание. В нем я не сомневаюсь, но это обязательный шаг. Мое имя Архат, истинный король пауков. Подойди ко мне». Парень кивнул и наконец отпустил нервный узел паука, хлопнул его по голове и спрыгнул на землю. Хату прошипел что-то невнятное и уполз обратно в пропасть. Вероятно, для этого зверя такое быстрое поражение стало не слабым ударом по гордости. Кто же знал, что у человека есть такие странные способности? Шикамару подошел к королю пауков, как раз в тот же момент, когда он немного спустился со своей огромной паутины. В этот раз, даже стоя на земле, этот король все еще возвышался над Шикамару как небольшая гора. Его глаза опустились на тело юноши. «Я обучу тебя желаемому, дарую доступ к природной силе нашего рода. Условия довольно просты. Ты станешь нашим союзником и в трудный час поддержишь нас. Мой сын Хат уже обязуется стать твоим призывным зверем. Контракт распространяется на всех, кого ты посчитаешь достойным. Учти, что каждый из выбранных тобой обязан быть достаточно сильным, чтобы пережить мои испытания. Теперь же, начнем последний этап, подойди». Шикамару кивнул и подошел к пауку. Не то чтобы он особо доверял этому хитрому существу, скорее у него не было вариантов. Он сам пришел сюда за возможностью овладеть синдзюцу. Теперь же настал момент рискнуть и взглянуть, сдержит ли паук свое слово. Владение клетками синджу придавало уверенности. В крайнем случае всегда можно скрыться в адаманте или вызвать тысячи деревьев для убийства этой толпы существ. Осторожность важна, но рисковать обязан каждый мужчина, если желает достичь большего в своей жизни. Как только Шикамару подобрался напрямую к пасти паука, тот поднял свою голову и раскрыл два толстых клыка. Моментально на них скопились капли яда, и король грозно произнес: «Дай свою руку, если выдержишь слияние с ядом, это дарует тебе возможность выстоять против большинства смертельных отрав людей. В нем скрыта природная сила, она позволит тебе намного легче овладеть ею». Шикамару вытянул руку и сосредоточился. Сейчас он был только в шаге от этого существа, одно движение и тот может схватить его в свою пасть, а там обмотать паутиной или просто убить ядом. Какая бы сильная у Шикамару ни была регенерация, выжить от смертельного яда точно было бы непросто. Конечно, кроме особой пилюли, цена которой впечатляла, но она лишь крайний случай. Не будь у него способа спасения жизни, он бы ни за что не рискнул прийти в такое место. Сейчас же настал крайний момент, когда яд подействует, останется только посмотреть, что предпримет паук. Одно движение и два острых клыка с ужасной болью пронзили предплечье Шикамару. Затем паук отстранился и взобрался на свою паутину, продолжая неотрывно наблюдать. Кожа парня в тот же момент затянулась. Два огромных отверстия регенерировали в мгновение ока. Тогда же Шикамару присел, он отчетливо чувствовал движение яда, он точно попал в кровь и продвигался дальше. Тогда же клетки Синджу вступили в бой. Паук продолжал бездействовать, но Шикамару больше не мог молчать. Шаринган пришлось отключить, так что он начал выжидать возможности использовать жизненную силу. Стоило понимать, яд опасен для любого шиноби, вне зависимости от ранга. Какие бы навыки он ни имел, защититься от яда уже совсем другая история. Именно поэтому ниндзя-медики могут быть так страшны. Потому, всегда стоит брать их в расчет, ведь они не только могут спасти вашу жизнь, но и знают массу способов отнять ее. Подобное относится и к Сакуре, которая уже в 16 смогла овладеть способностями Цунаде. Эта история может повернуться иначе, но Шикамару все же всегда был убежден в огромных способностях этой талантливой девушки. Битва с ней может оказаться в разы опаснее его недавнего сражения с принцессой. О ядах парень знал немного, даже со своим вполне средним владением Ильонин Дзюцу, равное возможно слабым джонинам-специалистам. Благодаря своему контролю и умению запоминать, он выучил достаточно знаний. Конечно, опыта ему не доставало, но он все еще знал немало. Только о ядах огромных пауков естественно у него ничего не было. Тут и неудивительно, он вообще не знал об их существовании до сих пор. Конечно, яд обычных пауков ему известны некоторые методы противодействия. Парень имел стандартные пилюли противоядия на случай отравления, любой джонин должен их носить с собой, особенно Нара или Акимичи. Еще он мог попытаться воздействовать на яд температурой, но проблема в том, что это не просто какой-то яд. Шикамару сразу ощутил в нем инородную силу, природную энергию. Паук не соврал, он продолжал наблюдать за юношей и спокойно выжидать результата. Именно поэтому, нельзя было просто пытаться избавляться от яда, его нужно было пережить. Вот только клетки Синджу это не только ужасающая регенерация, это еще подавляющие все на свете гены, тираничные и безжалостны ко всем слабым. Пытаться противостоять им сущая глупость. Поэтому даже опасное действие яда было мгновенно пресечено только на подходе. Шикамару даже и представить не мог, что яд для Синджу даже такого огромного и древнего паука вообще не возымеет эффекта, кроме мелкого зуда. Вот только это не коснулось природной энергии, паук будто знал это и продолжал наблюдать. Взглянем, так ли он силен, как я думаю, сколько ему потребуется времени, чтобы... Паук вдруг прищурился. Он шокированно смотрел, как Шикамару открыл глаза и, поднявшись, слегка поклонился. «Спасибо, старший, этот дар дорого стоит. Даю свое слово, что любой человек, посмевший пойти против твоей семьи, заплатит сполна». Паук зашипел, а после засмеялся. «Ша-ха-ха-ха! Поразительно, не прошло и минуты, а ты смог взять ее под контроль. Твое тело – это что-то невообразимое. Боюсь, врагов у тебя точно побольше, чем у этого старика. Не зря же ты пришел сюда, верно?» Шикамару улыбнулся. «Я их пока не нажил, но, думаю, это ненадолго. Ша, верно, сомневаюсь, что они долго проживут. Впервые на моей памяти появляется кто-то подобный. Может, только в древние времена существовали такие. Еще когда я был только мелким паучишкой, ша-ха-ха. Спокойные были времена, тогда мой род только зародился и жили мы в другом месте. Но потом прибыли эти мерзкие твари». Паук вздохнул и поднял свои глаза, снова взглянув на человека. «Хорошо, ты смог получить достаточно энергии и пережить процесс. Теперь ты можешь попытаться взять ее чуть больше и смешать со своей чакрой. Но помни, это опасно и тебе не стоит быть жадным. Используй тишину моего дома и тени этой норы, все свои лапы и глаза, познай природную силу, и я покажу тебе путь наверх». Часть 162. После слов паука, Шикамару кивнул и сразу же присел напротив, Тот не возражал и только прикрыл глаза. Обломки факела в стороне уже начали выгорать полностью. Тогда же Шикамару наконец активировал Дадзюцуранмару и проверил состояние своего тела, следом попытавшись осмотреть все убежище этих существ, чтобы узнать их количество. Огни факела медленно угасали, а Шикамару продолжал постигать природную энергию, устремившись к режиму мудреца. Колония пауков продолжала свое привычное дело. Неспешно перебираясь среди паутины, они пробирались все глубже под землю. В это время черный паук Хату выбрался на поверхность перед своим королем и хмуро всмотрелся в спину сразившего его человека. «Мой король, он все еще...» «Нет, он смог пережить мой укус в считанные секунды», — послышался спокойный ответ от притихшего существа. Хату шокированно всмотрелся в спину человека. «Но как? Он уникален. Годы прошли с тех пор, как к нам самолично прибывал человек. Еще больше прошло с тех пор, как кто-то переживал мой яд. Может, я слишком стар?» Паук открыл две пары глаз и прищурился. «Будь рядом, когда он закончит, вы заключите контракт и ты покажешь ему путь наверх. Люди часто боялись нас, но и мы вечно скрывались в тени. Будет совсем не лишним найти среди людей союзников. Особенно для тебя, Хату, ты же вечно желаешь битвы. Разве я не прав?» Паук продолжил наблюдать за человеком, после чего кивнул. «Он победил меня быстрее, чем я это понял. Даже среди сородичей не найдется тех, кто на это способен. Но, почему вы вызвали меня, а не Северию или ее?» Паук заметно вздрогнул и произнес на тон тише. «Ее сестру». Король, казалось, ухмыльнулся и ответил. «Северия на поверхности, она наблюдает за действиями наших врагов в горах демона. А что касается Исы, ну, она где-то на глубине. Если бы я выставил ее против парнишки, боюсь, остановить их было бы проблемно, она слишком ненавидит людей. По мне так она ненавидит всех», — прошипел Хацу, как можно тише. Король прикрыл глаза и произнес вполголоса: «Вы все мои дети, мир меняется и нам тоже стоит привыкать. Много лет назад я почувствовал изменения в природе Земли. Она говорит о многом. Опасность ждет нас всех, каждого из живых. Потому не лишним будет найти связи с сильными людьми, ведь они правят поверхностью. Мой король, я понимаю». Так отец и сын обговорили многое. Шикамару не особо вдавался в подробности их разговора. Для начала он осознал, что его жизненная сила в порядке, а все тело невредимо. Сила глаз Ранмару позволила ему также понять, что убежище паука куда больше, чем он предполагал изначально. Обитатель же здесь было не просто много, их оказалось ужасающе много. Тысячи паучьих особей и многие с огромной жизненной силой. Только глаза все еще были ограничены радиусом, так что Шикамару не смог заглянуть глубже в места огромного скопления этих существ. Дальше Шикамару наконец приступил к практике режима мудреца. Паучий дом был интересен, но в темноте он мало что мог увидеть, поэтому стоило воспользоваться ситуацией. Раз король пауков решил поделиться с ним силой, он просто принял ее. Чувство чести и желание выплатить долг парень не имел даже в прошлой жизни. Он никогда не был благородным человеком, хотя все же решил жить немного иначе, поэтому, дав то обещание, все же был готов его выполнить. Конечно, если оно не навредит его планам или еще чему-то важному. Так, в течение следующего часа Шикамару пытался осознать природную энергию. На самом деле он понял, как все делать еще раньше, просто он все это время проверял, как его клетки взаимодействуют с природной энергией, каждый раз поражаясь результатом. Оказалось, что для него природная энергия довольно подконтрольная среда, важно лишь не дать ей сильно возрасти. К тому же, совместимость со стихией дерева позволяла взаимодействовать с природой на совершенно другом уровне. Тогда-то Шикамару и понял, что, возможно, Хаширама не учился режиму мудреца у каких-то существ, возможно, это его природная особенность, которой он обучился благодаря своей совместимостью со стихией дерева. Вполне возможно, что он достиг режима мудреца лишь посредством медитации. Подобное открытие впечатляло, но все же это точно занимало немало времени. Шикамару был уверен, если бы не паучий яд, он бы даже не осознал, как накапливать эту силу, и для самостоятельного процесса ему бы потребовалось больше времени. Благодаря же пауку он овладел совершенно другим методом, но, отклоняясь от него, вполне можно было бы в будущем повторить способ Хаширамы, попытаться использовать собственные клетки и привлечь природную энергию другим образом. Но он использовал метод паука, более понятный для освоения. Сейчас же Шикамару уже достиг достаточного накопления и пытался понять этот момент, запоминая его. Но ждать он больше был не намерен, поэтому он сделал этот последний шаг. В тот же момент его вид быстро изменился, а чакра преобразилась. Парень медленно распахнул красные веки и протяжно выдохнул. Как чудно! Шикамару осмотрелся и отчетливо рассмотрел все в абсолютной тьме. Вид поражал, хоть и явно отличался от человеческого, походил скорее на видение Гейкугана, только чуть ярче. Шикамару сосредоточился и смог подавить это ночное зрение, вернув свое прежнее. Такой новый навык впечатлял, режим мудреца-паука оказался довольно интересным. Будь здесь свет, тело Шикамару мог бы рассмотреть каждый. Оно в основном не изменилось, осталось тем же человеческим. Скорее типичные для режима мудреца метки покрыли его глаза и другие части тела. Красная пигментация коснулась области вокруг глаза и перешло на щеки, а затем и шею, быстро пересекая плечи и руки. Острые яркие полоски прочертили и спину, доходя даже до ног. Эти метки чем-то походили на те, что появлялись у обладателей силы сотни в момент активации, только другого цвета. Такие же заостренные и пересекающиеся повсюду. Только полосы не касались ладоней, острые концы меток достигали предплечья и нижней части ног и дальше не разрастались. Лоб же Шикамару не имел метки ромба, а скорее обзавелся двумя острыми полосками, касающиеся висков. Выглядели они как своего рода рога, лоб же был абсолютно чист. Его режим мудреца точно отличался от любого другого. Паук-король осмотрел парня с ног до головы и кивнул. «Неплохо, за всю историю я видел подобное лишь дважды и даже они не достигли такой идеальной трансформации. Я в тебе не ошибся. Поэтому, мне есть что рассказать о твоих новых способностях. Впрочем, думаю, ты уже знаешь достаточно, раз пришел сюда». Шикамару утвердительно кивнул, чем нисколько не удивил паука. Поэтому тот прошипел: «Тогда я расскажу тебе о том, что могут только уникальные пользователи, познавшие силу мудреца в норе Аране». Часть 163. Шикамару сосредоточился, он ужасно хотел опробовать свои новые способности. Сила так и желала вырваться и разломить несколько скал, а может даже и панцири этих пауков. Но он сдержался, продолжая слушать этого старика, древнейшего в своем роде, паука-мудреца. «Ты способен видеть в темноте, прямо как мы, пауки. Естественно, тут есть свет, настолько незаметный, что человечьи глаза даже и уловить его не способны, но мы, пауки, можем. Более того, даже не будь тут света, мы способны видеть, а также чувствовать как трепет земли, так и дрожь собственной паутины. Разумеется, ты не сможешь ее плести, но зато все твои чувства усилятся. Даже с закрытыми глазами, ты сможешь сражаться. Главное же, это наше чуть. Ты, как и все пауки, сможешь предвидеть атаки врага, как только он помыслит о них. В битвах ты осознаешь, что я имею в виду». Шикамару не слишком удивился таким способностям, в основном у него была альтернатива в виде шарингана для предсказывания, а в остальном ничего особенного в этом режиме вроде и не было, кроме, конечно, главных особенностей, повышения всех основных способностей. Ради этого он и желал получить данную силу. Это, еще не говоря о том, как он покажет себя в будущем, после получения генома Джуга и всевозможных мутаций. Ко всему этому, Шикамару еще хотел попытаться овладеть той смутной частью поглощения природной энергии благодаря клеткам. В любом случае, Шикамару чуть поклонился и сказал: «Благодарю мудреца за наставление. Не нужно, ты пришел к этому сам. Я тебе ничего не давал, впрыснут в кого-то яд совсем не подарок, для остальных он смертелен. Контракт с Хат уже равноценен, он поможет тебя, ты поможешь ему, тут нет должников. Мы, пауки, не любители высовываться на свет». Шикамару кивнул, а когда мудрец прикрыл глаза, он все понял и развернулся. Там уже спокойно сидел огромный черный паук со своим гигантским, раздутым брюшком. Хату поднялся и прошипел: «Идем, человек, заключим контракт, и я помогу тебе вернуться». Так, паук и человек пересекли длинные паучьи туннели. В пути Шикамару удалось рассмотреть десятки разных видов этих существ. Хат уже объяснил примерную причину таких разделения. В основном это касалось силы, пользы для рода и некоторых физических различий. Например, среди тысяч пауков имелись, как и ядовитые, так и совсем не обладающие этой способностью. В другом случае, существовали пауки-прыгуны, пауки, способные отчетливо видеть на свету или даже слепые. Только сильные и заслужившие склонность мудреца могли обрести больше сил и пережить трансформацию. Все они были его детьми, но только избранные оказывались способны на многое. Так, например, Хату, будучи только мелким паучишкой, был не особо большим любитель света, сейчас же он мог выйти даже на поверхность под солнцем, хоть и не сильно жаловал подобное. Размеры тоже имели значение, а больше всего, уникальная способность у некоторых, возможность менять свой облик. По причине постоянного отвержения всеми, пауки как-то научились подражать другим видам. Хату не особо об этом рассказывал, так как сам не понимал, как достичь такой способности. Он считался очень сильным в роду, но не сильнейшим. По его словам, сильнейших было только пятеро, и все они представляли собой жутких паучьих самок. Даже такой страшный на вид ядовитый монстр, как Хату, боялся их. Потому Шикамару начал предполагать, что возможно это только какая-то уникальная особенность пола. Сейчас делать выводы было довольно трудно, так что оба быстро покинули убежище. Хату пустил себе кровь, и голубой сущностью был подписан контракт с человеком. Выход на поверхность черному пауку дался не особо хорошо. Он ползком выкарабкался и начал медленно привыкать к свету. Шикамару тоже пришлось несладко, из-за паучьей пещеры, глаза парня уже привыкли к тени. Благо он находился в режиме мудреца, так что быстро привык к изменению окружающей обстановки. Еще одно преимущество этой новой силы. Ну, ха-ша-ша, черт возьми. Прикрывая глаза своей лапой, Хату недовольно ворчал. Только не призывай меня в подобное место. Ой, да брось, тут даже солнца-то толком нет. Небо на самом деле оказалось пасмурным, серым и неприветливым. Но даже этого света пауку хватило с лихвой, чтобы впасть в ярость. Арх, ладно, дорогу ты знаешь. Сейчас пройдем горы, и я пронесу тебя через обрыв, там уже и страна людишек появится. Спустя несколько часов, тайные тропы наконец были пересечены. Шикамару и сам поражался, как эти пауки умело запрятались. Простой человек ни за что бы не сунулся сюда, а шиноби явно бы не стал рисковать. Столько обрывов и гор, пещер и каньонов. Жуткое и затерянное место. Смертные тут точно жить не пожелают. Распрощавшись с Хату, Шикамару продолжил путь в одиночестве. Паук ему поведал о соседних местах обитания людишек. Из слов паука стало ясно, что Шикамару удалось легко пересечь довольно внушительное пространство, и он оказался очень близко к стране воды. Осталось только покинуть горный остров, в котором скрылись пауки, и достичь пункта назначения. Направлялся он, конечно же, в места распространения хоть каких-то шиноби. Медленно Шикамару начал подозревать, что без посещения скрытого тумана уже не обойтись. Добыть информацию о треххвостым будет не просто в каких-то тавернах. Поэтому тело Сантору могло послужить на благо переговоров. После недавней гражданской войны в стране точно не станут слишком жестко относиться к гостю из соседней деревни, да еще и принесшего тело их отступника. Наверняка тот оставил после себя немало убитых даже на своей родине. Укутавшись в плащ, Шикамару продолжил путь по незнакомым землям страны воды. В основном они чем-то напоминали пограничный город, в котором скрывался Сантору, только заметно холоднее и даже как-то спокойней. Серое небо, густой туман. Мрачновато, но это даже умиротворяло. Может, я уже начал привыкать. В любом случае, не буду тут надолго задерживаться. Я уже и так устал гулять где попало. Пойду сразу к Мизукаге, а потом в Узу. Надо просто закончить все и вырваться на годовую тренировку, может даже двухгодовую. Только, все это после Хвостатого, если, конечно, удастся найти его. Так, путь продолжался в течение двух дней. Шикамару пешком пересек огромное расстояние по воде, а потом попал на небольшой островок и создал древесную лодку. После путь протянулся еще на три дня, и он наконец достиг порта. Хотя, назвать это место так, пожалуй, было слишком громкими словами. Скорее это место напоминало руины, полностью демонстрируя результаты недавней войны. Грустные и бедные люди, худые и слабые, дома обветшалые, тоска снова заполнила небеса. Такова нынешняя страна воды, войны всегда безжалостны к слабым. Часть 164. Шикамару быстро разузнал все, что хотел в ближайшем трактире, и продолжил свой путь. Скрытая деревня только на словах была скрытой, потому Шикамару сразу же направился в ту сторону. Со слов трактирщика он понял, что только столица с даймё выглядит более или менее цельно, остальные же люди на всей территории страны воды выглядят ненамного лучше, чем в этом порту. Правление Ягуры оказалось безжалостным не только к шиноби деревне, но и ко всей стране в целом. Он пользовался даймё как ему угодно, а из людей выкачивал все ресурсы себе во благо. В целом о селении скрытого тумана удалось узнать немного. Простые люди не располагали даже цельным пониманием точного пути, потому Шикамару двигался по примерному маршруту, глубоко в центр страны воды. Горы и довольно суровый климат сопровождал его в течение еще пары дней, тогда же он наконец приблизился к нужному месту. Густота невероятного тумана завораживала, без способности глаз Шикамару просто не мог разглядеть путь впереди. Белая дымка скрывала абсолютно все в определенной области. Среди озер были скрыты несколько мостов, скал, а через них и пролегал путь к скрытой деревне. Чужакам было бы и вправду трудно продвигаться дальше, но Шикамару все же был непростым шиноби, благодаря Бейкугану он смог спокойно продвигаться дальше. Так он и пересек почти целый километр неприветливого тумана, а затем вышел в окруженную острыми скалами область. На пересечении рек возвышался каменный мост, а дальше виднелись еще более высокие горы, с которых стекали небольшие водопады. Там, в низине, и скрывалась Кири, некогда прозванная деревней Кровавого Тумана. Шикамару рассмотрел повсюду множественные кратеры, полностью заполненные водой. Имелись даже несколько выжженных территорий, медленно подвергавшихся заселению новорожденных растений. В этих местах в прошлом явно происходило безжалостные сражения. Отчетливое чувство смерти заполнило все вокруг. Продолжая путь, Шикамару наконец остановился у каменных врат, тогда же скрытые в тени шиноби наконец показались. Моментально, перед парнем возникло два силуэта в масках Анбу, а следом за ними появилась целая партия других ниндзя, судя по виду и снаряжению, джонины. Туман в этих местах все еще присутствовал, но уже не такой густой, потому Шикамару мог видеть все уже обычным зрением, так что додзюцу он давно отключил. Оказавшись в окружении, парень снял капюшон и сразу же определил лидера этой команды. Тот вышел вперед и жестко спросил: «Кто ты такой? Что ты делаешь на территории моей деревни?» Шикамару спокойно тряхнул плащом, открывая вид на протектор, прикрепленный к плечу, затем ответил: «Шикамару Нару из Листа. У меня дело к вашему Мизукаге по поводу одного отступника». Главный шиноби обвел Шикамару хмурым взглядом. «Что еще за отступник?» Шикамару резко вытянул руку, шиноби моментально среагировали, вытаскивая свои клинки. Главный же махнул рукой и продолжил всматриваться в действия незваного гостя. Парень сложил печать, а затем в его ладони мгновенно появился плащ с черепами. Все ниндзя вокруг сразу вздрогнули, даже их главный на момент потерял самообладание. «Сантору, так значит вы его знаете?» Шикамару вернул накидку в кольцо и снова укрыл руки плащом. Главный шиноби кивнул и после тихого вздоха ответил: «Мы выслеживали его почти год, но затем он скрылся. Убитых этим ублюдком не счесть, как среди наших людей, так и среди горожан страны». Не успел он закончить, как вперед вышел его напарник Анбу и задал серьезный вопрос: «Это ты убил его, Шикамару Нара из Листа?» Парень только кивнул, в ответ же послышалось: «Удивительно. Отряд Сада преследовал его 3 месяца, и почти все были убиты, а ты смог. Сколько тебе лет?» Шикамару чуть улыбнулся. «Это так важно? Ну...» Шиноби почесал затылок, но в тот момент его более серьезный товарищ холодно произнес: «Хватит болтовни, Коцу, сообщи господину Ао о нашем госте и про Сантору скажи». Названный Коцу кивнул и моментально переместился. Главный шиноби чуть поклонился, приветствуя: «Меня зовут Нору, убийство Сантору — большое дело. Даже для ниндзя-охотников это задание превращалось в кошмар. Благодарю, не стоит, я здесь не за наградой и не из-за Сантору. Может, он и убил многих людей в стране огня, но этот вопрос меня не касается. Наши шиноби не пострадали». Нору кивнул и посмотрел на все еще сосредоточенных товарищей: «Вернитесь на посты». Дальше Нору провел Шикамару за врата деревни и начал неспешно вести того к резиденции Мизукаге. Обычно среди шиноби не принято забирать оружие, так как сам ниндзя даже без оружия на многое способен. К тому же Шикамару пришел как гость, так что Нору даже не решился заводить об этом разговор. Забрать оружие у того, кто смог прикончить преступника С-класса, просто трата времени. В пути оба молчали, но Шикамару находил это даже полезным, спокойно осматривая виды скрытого тумана. Деревня оказалась совсем другой, абсолютно не похожей на Коноху. Защита имелась и вполне неплохая, но в целом их барьер касался тумана, в отличие от Листа. К тому же вся архитектура деревни сводилась к каменным постройкам, хоть и в разном стиле, но в одном цвете. Украшали улицы в основном огни фонарей или красочные вывески. Выглядело все чуть мрачновато, но все же какое-то очарование в этом присутствовало. Ао появился довольно быстро, возникнув перед парой шиноби. Этот ниндзя отличался от простых анбу или других джонинов тумана. Он носил зеленое хари с белой обшивкой, а также довольно странные талисманы вместо сережек на ушах. Его левый глаз скрывала черная повязка. Шикамару, в общем-то, на это даже не стал обращать внимания, он и так знал, что этот ниндзя владеет Бейкуганом. Ао появился и сразу же поздоровался, чуть поклонившись. «Шикамару Нара, мое имя Ао, я советник госпожи Мизукаге. Пройдемте со мной, она желает вас видеть». Парень не особо удивился, а просто последовал за этим спокойным шиноби. Хотя его изучающий взгляд немного нервировал, но Шикамару старался не обращать на это внимания. В прошлом он имел опыт встречи в напряженной обстановке, так что его подобное не беспокоило. К тому же, будь они улыбчивы и приветливы, это вызвало бы куда большее беспокойство, а так все походило на контролируемую среду. Пройдя еще пару кварталов, на небольшой возвышенности Шикамару смог еще лучше рассмотреть довольно внушительное здание в центре деревни. Это и была резиденция Мизукаге, к ней вели две пары каменных мостов. Вид впечатлял, даже лучше, чем резиденция Хокаге. Здание в форме круга, с такой же крышей, отделанной фиолетовой черепицей, а по кругу окна. Качество достойное вождя всего селения. Вероятно, Хашираму стоило брать пример и строить что-то грандиозное. Часть 165. Войдя в резиденцию через главный вход, Ао провел гостя через пост охраны, и двое наконец вошли в просторный кабинет Мизукаге. Шикамару в очередной раз убедился в различиях культур, хотя, вполне могло быть, что все это из-за Тирумимей. Все же женщинам больше нравились красивые места. Большой кабинет был украшен парой кустовых деревьев, а на отдельном столике так вообще стояла целая ваза со свежими цветами. Даже запах в кабинете явно отличался от прокуренной каморки Хирузина. Шикамару даже невольно заулыбался. Зал больше, есть пара шкафов в стене, да еще и удобный диванчик с чайным столиком. Будто не на приеме у Каге. Наконец, взгляд парня заострился, так как он ощутил чей-то пристальный взор со стороны. Естественно, это был не какой-то старик с тростью, не мелкий очкастый парень со странным мечом, а сама Мизукаге, Тирумимей. Тогда же взгляды двоих пересеклись. Шикамару улыбнулся и прошелся по телу девушки изучающим взглядом. Ао все это время молчал, словно не решаясь произнести речь. Ему был отдан приказ даже не трогать оружие гостя и лишний раз не грубить, потому он и вел себя сдержанно. Парень со странным мечом засмущался и опустил голову. Старик у стены пялился на Шикамару безотрывно, но его и взглядом не удостоили. Юноша медленно подошел к столу Мей, продолжая смотреть на нее, в то время как она уже начала заметно нервничать от такого пристального осмотра. К тому же внимание приятного на лицо юноши с такими глазами. Мей заметно смутилась, все это отразилось на ее зардевшем личике. Как раз в тот же момент Ао наконец не выдержал такой странной и долгой паузы. Он понял, что этот мальчишка решил провести небольшую дуэль взглядов. Для Ао было нетрудно понять, кому удастся победить, ведь слабость Мей он знал лучше всех. Госпожа Мизу. Но не успел он закончить, как у Мей сверкнули глаза, и она грозно приказала: «Уходите все». «Что?» Чуаджира удивленно моргнул. Все еще молчаливый старик встал и неспешно поплелся к двери. Его будто и не заботило происходящее, а приказы он не собирался обсуждать. Только Ао остался, в то время как все начали уходить. Он недовольно глянул на спину Шикамару, который все еще продолжал бросать странные взгляды на стесняющуюся девушку. Мей же лишь делала серьезный вид, грозно смотря на Ао. «Мне повторить?» — снова спросила Тируми, в очередной раз бросив мимолетный взгляд на изучающего ее парня. Ао только вздохнула и все-таки, развернувшись, покинул кабинет. Спорить с Мизукаге точно не самая лучшая идея, в гневе она может быть ужасно жуткой. Так, парень и девушка остались в кабинете одни. Шикамару снова улыбнулся, поразившись в очередной раз красоте рыжеволосой девушки. Ей изумрудного цвета глаза и блестящая от женственности кожа просто завораживали. Но он все же решил не слишком перебарщивать, потому подошел к окну и заговорил первым. «Я это не специально, госпожа Мизукаге, просто ваша красота меня поразила». Шикамару кашлянул и всмотрелся на пролегающий вдалеке каменный город. Он хотел выйти на балкон и рассмотреть его еще лучше, но он не стал чрезмерно наглеть, ведь уже вел себя не особо вежливо. Будучи простым генином, он не только смотрел на Мизукаге похотливым взглядом, но и вел себя с ней как с равной. Подобное точно не сработало бы с Райкаге или еще кем-то, даже Хирузин подобного не оценил бы. Потому неудивительно, что Ао хотел все это прекратить. Вот только против воли Мэй он пойти был не способен. Сложно понять, что творилось в голове этой девушки. Оказавшись за дверью, Старый охотник так и не мог понять, почему она вышвырнула его, ведь обычно она так не поступала и всегда держала его при себе в случае чего. Даже на войне он был ее правой рукой и всегда прикрывал в важных переговорах. Черт, неужто для нее мальчишка настолько смазлив? Да уж, я не думал, что такое может стать проблемой, но на нее это не похоже. Ао вздохнул и все же решил уйти. Продолжать подслушивать не удастся и может плохо кончиться. Но остаться неподалеку он все еще был обязан. Когда Ао наконец скрылся и не осталось никого, Мей поднялась со своего места и развернулась к Шикамару. Парень все продолжал осматривать скрытый туман. «Здесь заметно холоднее, чем на моей родине. И вам здесь нравится?» Наконец впервые произнесла свое слово Мей. Ее нежный голос удивительно ласкал слух. Шикамару сразу же посмотрел на нее. Теперь девушка совсем не смущалась, она вернула спокойное выражение, превратившись в настоящую Мизукаге. Такая реакция выглядела странновато. Парень отвернулся к окну и кивнул. «Да, здесь воздух более, он просто другой, да и спокойно. Не думал, что побываю в новом скрытом тумане. Боюсь, окажись я здесь раньше и будь того же возраста, что сейчас, приняли бы меня не так радушно». «О, не сомневайтесь». Мей тоже подошла к окну, открывая стеклянную дверь. Бросив мимолетный взгляд на Шикамару, она улыбнулась. «Пойдемте, там вид намного лучше». Парень улыбнулся в ответ и оба вошли на балкон. Оперевшись о каменный выступ, парень прикрыл глаза и вдохнул полной грудью. «Чудесно, я мог бы купить здесь себе домик и завести жену». Краем глаза улыбнувшись Мей, Шикамару заметил на лице девушки легкий румянец, но он быстро перерос в хитрую ухмылку. «Господин Шикамару, вы быстро определили мою слабость, это похвально. Надеюсь, вы понимаете, что подобное не очень уместно, особенно на территории чужой страны, да еще и в окружении потенциальных врагов». «О!» Парень задумчиво кивнул. «Полагаю, вы правы». Мей улыбнулась, но следующие слова Шикамару снова ее поразили. «Тогда придется прорываться с боем». «Неужели?» Мей жестко улыбнулась и ее аура моментально изменилась, волосы взлетели вверх, а подавляющая мощь покрыла весь балкон, отчего даже камни потрескались. Шикамару лишь хмыкнул в ответ и отошел от края балкона. В тот же момент его плащ затрепетал, камни под ногами просели от тяжести, а страшная красная аура стала ответом на провокацию Мизукаге. Девушка долго сдерживалась, чтобы лишний раз не нагрубить этому наглому сопляку, но она и подумать не могла, что он ответит не менее сильно. Моментально со всех сторон появились шиноби, Ао ворвался в кабинет Мей, а следом за ним появился Чуаджира с готовым к битве Хиромекари. «Я же говорил, что он нечист», — прорычал Ао, в то время как Мей и Шикамару прожигали друг друга азартными взглядами. Вместо гнева на их лицах красовались веселые улыбки, так что Чуаджира просто опустил меч, да и Ао начал понимать, что что-то тут не так. Мизукаге никак не реагировала на своих людей, Шикамару же вообще не видел их как равных. Все его внимание заняла эта сильная женщина. Она до этого была чертовски горячей, но теперь... Часть 166. Ее огненная аура, наполненная силой стихии огня, выражала все эмоции рыжеволосой красавицы. Зеленые глаза пылали пламенем эмоций и обжигали любого, кто мог случайно заглянуть в них. Тело, ох, ее тело было просто восхитительным. Ее открытые ключицы страстно манили, идеальная талия и подтянутое тело опьяняли, а пышная грудь и сочная задница просто сводили с ума. Теруми имела как женственность зрелой женщины, так и подтянутое и натренированное тело молодой кунайчи. Это, еще не говоря о ее прелестном личике и белоснежных зубкам, показавшихся в этой яростной ухмылке, наполненной боевым азартом. Все это продлилось недолго, Шикамару издал смешок, а следом за этим его аура изменилась. По всему его телу возникли красные метки мудреца, пигментация глаз преобразилась, и он моментально подавил всех вокруг своей силой. Еще мгновение и балкон просто не выдержит этой мощи. Мей жестко усмехнулась, и после, все же прекратила эту маленькую дуэль. Она не смогла выдержать его взгляд, ни его ауры. Теперь даже проверять силы в бою могло быть без надобности. Даже подчиненные Мизукаге поразились происходящему, совершенно не понимая, почему этот враг вдруг стал таким сильным. Мало кто из них даже слышал о режиме мудреца, не говоря уже о том, чтобы увидеть его в реальности. Разумеется, противостояние аур еще ни о чем не говорило. Сила чакры Шикамару естественно могла поразить кого угодно, это просто природная данность, а в слиянии с природной энергией он приобрел в этом противостоянии неоспоримое преимущество. В бою же он совсем не рассчитывал на победу, Даже если Мия вела себя так, разразись серьезная дуэль, скорее всего у парня будет не так уж и много шансов. Шикамару успокоился и метки снова исчезли. Мия злобно глянула на окруживших шиноби и грозно крикнула: «Убирайтесь!» Момент, и все испарились, только Ао снова остался. Чуаджира просто неспешно ушел с легкой улыбочкой. Для него сразу все стало ясно, никакое это не сражение, а просто маленькое противостояние. Хотя, сила этого шиноби из другой деревни его поразила, на вид он казался едва старше его, но иметь такую ужасающую силу в подобном возрасте, это просто нечто. Го, Ао даже слова не дали, Мия лишь бросила на него раздраженный взгляд, после чего шиноби пришлось скрыться. Так пара снова остались в одиночестве на балкончике резиденции. После момента молчания, Мия произнесла: «Признаю, ты имеешь право так говорить со мной». «Удивительно», — Мия вздохнула и поправила волосы. «Сколько тебе лет? Разве это важно?» — задал встречный вопрос Шикамару. Девушка красиво улыбнулась. «Так даже интересней». «Хорошо». Парень наконец повернулся к шикарной зрелой девушке и перешел к делу. Вытащив свиток из-за пояса, он сразу передал его Мии. «Что это?» — поинтересовалась Теруми, всмотревшись в свиток. «Там, погоди, там Сантору, точно, и некоторые из его вещичек». «Понятно». Девушка отбросила свиток в сторону и благодарно улыбнулась. «Спасибо, этот человек убил много моих людей. Его жестокость, он соответствовал кровавому туману». Мия снова поправила волосы и краем глаз посмотрела на парня. «Так, ты ведь не за этим пришел?» «Я пришел за тобой», — ухмыльнулся Шикамару. Но Мии, похоже, поняла это не как шутку и на улыбку ответила смущенным удивлением. Потому парень кашлянул. «Ты слишком милая. Ты ведь это специально?» «А, хи-хи, еще бы. Просто я не привыкла говорить с такими красавцами. Ха, принимать комплименты от девушки как-то странно». Шикамару улыбнулся и снова обвел Мии горячим взглядом. Ему нравилось, как она смущалась, девушка будто в облаках летала при каждом его взгляде, это завораживало. Он и не думал, что Мизукаге может быть такой. Только при первом их контакте взглядов, он сразу подметил ее поведение, поэтому он сразу же начал вести себя более нагло и раскрепощенно. Только оказалось, что Мия немного странная девушка, она была, как и сильной, так и недоступной. Причем даже смущаясь, она не забывала о бдительности, словно все ее поведение и игривость просто часть ее необычного характера. Мия продолжала бросать смущенные взгляды на парня и продолжать молчать. Это его забавляло все больше. Он хотел уже потрогать ее, но понял, что не стоит перегибать. Потому улыбнулся и перевел тему. «Ты права, я здесь не только из-за Сантору. О твоей красоте я только слышал. Можно сказать, это маленький бонус получит твой неловкий взгляд. В этот раз я пришел за треххвостым». Мия сразу же изменилась в лице, порозовевшие от смущения щечки остались, но в глазах появилась серьезность. «А зачем он тебе? То есть, почему ты пришел сюда? Ты ведь должен знать, что после смерти Ягуры, запечатанный в нем зверь сбежал». Шикамару кивнул. «Да, но возможно ты что-то об этом знаешь. Я бы не прочь сразиться с Биджу, посвятив этот подвиг тебе». Мия мило засмеялась, а потом покачала головой. «Прекрати уже. Битва с хвостатым зверем не такое простое дело. Даже зная я, где он, не сказала бы, все же эта информация не так проста. У моей же деревни больше нет Биджу. Будь у меня хоть какая-то информация, мы бы попытались». «Это вряд ли». Шикамару подошел ближе к девушке и сказал: «Ты что-то да должна знать, правда? Если скажешь, обещаю, ты станешь одной из моих жен». «А?» — лицо Мии залилось краской. «Ты, серьезно? Постой, не». Девушка отвернулась и тяжело задышала. «Так, Мия, успокойся. Этот хитрец просто играет с тобой. Кто бы вообще захотел жениться на тебе? Но он сильный и красивый, а еще... Нет, черт, слабачка, держи себя в руках, ты же Мизукаге». В борьбе с самой собой Мия не заметила, как Шикамару тайком приподнял подол ее платья совершенно беззвучно. Потеря ее бдительности стоила многого. Длинные рыжие волосы чуть мешали, но платье удалось поднять, но на пути возникло очередное препятствие. Хоть Шикамару и смог увидеть ее шикарные ножки в сетчатых колготках, преодолеть преграду из юбки уже было слишком трудно. Вдруг Мия шевельнулась, отчего Шикамару резко отпустил ее платье и улыбнулся. Мия недоуменно посмотрела на свою одежду, а затем вздрогнула, когда поняла, что парень стоит всего в нескольких сантиметрах от ее лица. «Привет», — улыбнулся Шикамару. Мей, уже собравшись с мыслями, снова тяжело задышала. Она и вправду оказалась в опасной ситуации. Ее комплексы из-за большой груди, возраста и нескольких маленьких морщин на лице в последние годы брали верх. Теперь же, находясь в таком положении, еще и осознавая свою бессильность против него, она только и могла что отступать к краю балкона. Только уже когда он наклонился, чтобы взять свое, она из последних сил прошептала: «Я не могу». Часть 167. После ее ответа Шикамару сразу же остановился. Отстранившись, он улыбнулся. «Я слишком резок, мне казалось, что ты не против, вот я и подумал». «Нет, то есть да». Мей засмущалась. «Прекрати играть на моих слабостях. Если ты сделаешь это, я точно разозлюсь, и тогда ты так просто отсюда не уйдешь. Ты убьешь того, кто отнимет твой первый поцелуй». «Первый». Мей залилась краской. «Ни черта он не первый, не первый. Ха, да тебе не нужно повторять, я и так все раз слышал, не кричи». «Ну, ты, в таком случае могла бы оставить того парня с Гейкуганом, хотя он вполне мог бы сейчас наблюдать за нами». «Он не посмеет», — резко ответила девушка. «Пусть только попробует, я ему его глаз на задницу натяну». Резко остановившись, она снова отвела взгляд. «Ну, я имела в виду, да все в норме. Если бы он увидел тебя после нашего поцелуя, я бы и сам с ним разобрался. Ведь если я коснусь твоих губ, они станут моими, а затем я возьму и все остальное». «А-а-а, да хватит». Мей схватила себя за красные щеки и быстро покачала головой. «Я веду себя как ребенок, это же глупо, не издевайся». Шикамару поскрипел зубами, сейчас он уже не мог остановиться, к тому же она была в таком состоянии. Он и подумать не мог, что сможет просто за 5 минут довести саму Мизукаге до такого состояния. Ей, похоже, и вправду не везло на парней, они просто не могли дотянуться до нее. Решившись, он полностью отбросил смущение, в то время как Мей впервые так сильно изменилась в лице. Она видела, как он двигается, и даже залившись краской, просто не смогла сопротивляться. Моментально губы обоих слились в жарком поцелуе, первом в жизни взрослой девушки. Словно в бреду, Мей даже не поняла, как оказалось на столе. Все свитки и документы мигом оказались на полу. Он усадил ее и обнял, ее руки в ответ прижали его к себе. «Ах, Пэ, подожди», — наконец смогла прошептать девушка, чуть отстранившись. Ее порозовевший носик и затуманенные глаза встретились с его. «Нас не должны увидеть, это может плохо». «Не беспокойся», — ответил Шикамару, прислонив свой палец к ее нежным губам. «Я все сделаю». Моментально глаза парня изменились. Прежняя серость обратилась в ярко-серебряный блеск. Мей недоуменно наблюдала за происходящим, едва понимая, что он пытается сделать. Шикамару быстро определил всех людей в здании, они проблем не составляли, всего одна ручная печать, и из кольца парня вылетел ряд фуин, которые он разбросал по всей территории комнаты, просто используя свою тень. Проблемой оставался Ао, обладающий Гейкуганом, но на этот случай Шикамару тоже имел один фокус. Сложив ряд ручных печатей, его серебристый блеск глаз сменился на алый. Парень довольно улыбнулся и вернулся к прежнему занятию. Теперь никто не услышит и не увидит происходящее здесь. Улыбнувшись Мей, Шикамару игриво прикоснулся к ее губам своими и тихо прошептал: «Однажды все узнают, я тебе обещаю, но никто из них не посмеет пойти против меня». «Ха, как самоуверенно», — тихо ответила Мей, едва улыбнувшись. Шикамару ухмыльнулся и наконец снова впился в ее нежные губы. Больше он не останавливался. Мей тоже уже не могла сдержаться и просто обхватила парня своими стройными ножками. Под сладкие стоны девушки, очень быстро одежда покинула обоих, Мей во всей красе показала перед ним. Следом, двое переместились на мягкий диван. Парень аккуратно положил рыжую красавицу и прошелся губами от ее губ до самых глубоких частей, наконец коснувшись прекрасных бедер. Мей уже сходила с ума от желания. Она впервые в такой близости с мужчиной, для нее каждое касание отдавалось в самых глубинах сознания. Тело просто содрогалось от поцелуев, и чем дальше он продвигался, тем слабее она становилась. Наконец, Шикамару прикоснулся к алым трусикам красавицы и неспешно стянул их по идеальным ножкам. Ха, вот это да! Он просто остолбенел, когда увидел ее самое сокровенное место. Даже идеальная грудь красавицы и ее подтянутое тело так сильно не вскружили ему голову, как вид мокрой и голодной красавицы, так сильно жаждущий продолжения. Мии смущенно прикрыла личико руками, едва способная смотреть в лицо парня. Она вообще ничего не могла поделать. Он играл с ней, как с неопытной девчонкой. Медленно, краем глаза девушка разглядела толстый и длинный предмет неподалеку от ее влажной от соков киски. Всего одно движение, и она познает вкус бытия женщиной. Мия нерешительно сглотнула, ее ноги подрагивали, но она не решалась сомкнуть их, а он все пялился. «Прекрати!» – едва слышно прошептала Мизукаге. Шикамару ее проигнорировал, продолжая изучать абсолютно голое тело этой роскошной женщины. Подумать только, ее мышцы пресса так шикарно выделяются, а ножки... Черт, я не могу сдержаться. Будь я простым десятилетним пацаном, у меня бы точно не вышло. Обратив внимание на свой вполне достойный размер, парень подметил. Гены у меня точно не самые плохие. Шиноби быстро растут, но тут, быть мутантом удивительно. Сглотнув, Шикамару наконец прислонил свой разгоряченный член к мокрой девушке. Пора было уже сорвать цветок Мизукаге, он собирался сделать ее своей. Легким движением парень сделал этот последний шаг, следом за которым раздался болезненный стон девушки. Шикамару опустил глаза и улыбнулся. Не впервой, да, врунишка. Мии тут же отвела взгляд и залилась краской. Парня покрепче обхватил ее ноги и сомкнул вместе, после начав неспешно входить в нее. Со временем, болезненные постановые Мии превратились в сладкие стоны. Именно поэтому Шикамару ускорялся с каждой минутой, переходя от нежных движений к быстрым и ритмичным. Хлопки и стоны наполнили комнату. Желание переполняло обоих, и, очень быстро, уже Шикамару оказался на полу, а Мии ловко оседлала его сверху. Девушка уже давно утратила контроль, мысли испарились словно туман, на место которого ворвался инстинкт, и в этом жарком бреду она сама не понимала, как ее тело действовало. Парень точно так же отдался чувству. Как бы он ни хотел поддерживать чистый разум, но он просто не мог сдерживаться. Впервые за долгие годы он снова был с женщиной, более того, эта женщина на порядок превосходила любую человеческую. Ощущения абсолютно отличались, тело сильной кунайчи оказалось настолько сладким и идеальным, что любой бы поддался желанию и отдался инстинктам. Время шло, и вот спустя 3 часа Шикамару наконец откинулся в сторону и развалился на голом полу. Всю комнату будто заполнил туман. Мии тяжело дышала, прикрыв свое личико ручкой. Ее влажные груди и раскинутые в стороны ножки все еще подрагивали. Роскошное тело красавицы выглядело сейчас особенно аппетитно. Она уже даже не могла поддерживать себя в сознании. Шикамару же напротив все еще имел силы продолжать. Его выносливости, вероятно, хватило бы на недельный марафон, но он все же решил слишком не наваливаться на девушку в ее первый раз. К тому же, вероятно, в этом мире немногие смогут поддерживать его ритм и оставаться в целости после всего. Нежный секс закончился спокойно и без лишнего шума. Знаменитая Мизукаге в свой первый раз испытала просто непередаваемые ощущения. Оргазмы настигали ее один за другим. Наконец, все закончилось, и она могла отдохнуть.